Глава третья. Лагерь устроился в урочище. Ерсена не ждала, что вьющаяся меж стволов дорога, отошедшая от основного тракта и нырнувшая в болотину, а после неохотно вползшая на развезенный водой холм, вильнет и вдруг откроет вид на целый город из палаток и шатров. Вихляли улицы, изломанные прихотливым и норовистым рельефом балки, суетились люди, ткани выглядели слишком яркими среди туманов и увядшей на зиму природы. Улицы, встречаясь, образовывали перекрестки и сливались в площади. Одна, особенно огромная, ничем почти не отличалась от такой же в городе. Купцы поставили прилавки целой ярмаркой. В большом шатре, как и в таверне, продавали выпивку, а там, где лес и склоны не были достаточной защитой, из повозок, сцепленных друг с другом, собирались стены Вагенбурга. Примечание: Вагенбург – передвижное укрепление, образованное поставленными вплотную повозками. Конец примечания. Орденская армия шумела, гомонила и ворчала голосами не одних лишь братьев с полубратьями, но кнехтов, светской знати с их людьми, оруженосцев, слуг, наемников, шлюх, шпильманов и всяческих других артистов, судомои, кошеваров, прачек, кузнецов, швей, скорняков и духи весть еще кого. Примечание. Кнехт. В данном случае селянин, отрабатывающий свою военную обязанность. Конец примечания. От их бурлящей суеты в глазах рябило и в ушах звенело. Ер еще не доводилось побывать в такой толпе. В Лиесе и то было тише и спокойнее, в тех редких случаях, когда случалось покидать привычный спокойный замок. Здесь не было того порядка, какой она думала застать. Жизнь среди балок и холмов бурлила вздорно и бессмысленно, как пробивалась сквозь весь этот гвалт мелодия известной песни. И даже шлюхи и те шлялись рядом с братьями и прочим добрым людом, и никто не думал загонять их под надзор и приставлять сопровождающих, как было при конвенте. Ер почти все виделось безумием, и собственная койка в шатре чародеек лишь одном из многих мало ее ободрила. Когда их устроили и ненадолго поотстали, она улучила случай расспросить про брата Монрайта. Ее послали в госпиталь. Как многие здесь, он измаялся от фистулы и именно сегодняшний день выбрал, чтобы от нее избавиться. И госпиталь здесь тоже был неправильный, такой же шумный, суетной и громкий, как и остальное, не похожий на фермарий, полный тихого покоя. Ер пришлось проталкиваться, чтобы обойти все койки в поисках опекуна. Он изменился за минувшие года. Ер помнила его мужчиной, полным горечи и горя. В те года она боялась хлесткого, резкого взгляда, старалась лишний раз не попадаться на глаза. Теперь он показался ей другим, как будто был немного схожим с Йотваном. Тупое и бездумное ожесточение, в каком привычке было больше, чем жестокости, роднило их. Роднили новые морщины, что-то намертво окаменевшее в лице. Не этот человек едва не плакал, когда вешал ленту по жене. Тот умер навсегда. «А, ты...» — сказал он лишь, когда ее узнал. Радушия она и не ждала, но все равно почувствовала разочарование. Надеялась на что-то, чтобы оправдало ее собственное страстное желание увидеть, наконец, кого-то из той прошлой жизни, когда замок полнился людьми. «Здравствуйте». Она не смело подошла. Он развалился и не думал улечься подостойнее. Несло дерьмом и гноем, и хвонь — вечный спутник фистул. Только брата Монрайта и это не смущало. Он смотрел с ленивым безразличием. «Чего хотела?» «Дать вам знать, что я теперь здесь». «Здесь так здесь. А надо-то чего? Замолвить слово? Или денег?» Ер качнула головой, все меньше понимая, для чего, и в самом деле захотела показаться. «Так и не торчи тогда. Я не желаю тебя видеть. Давно сказал, что не хочу с тобой возиться». Она только поклонилась. Он продолжил. «Толку-то с тебя здесь? Тоще одной рукой обхватишь. Первым же ударом снесут нахер». «Я колдунья, а не воин». Яр хотел отвечать уверенно и твердо, но перед глазами снова стоял еретик, а руки помнили невыносимый вес его ударов, и слова звучали жалко. Она знала, Монрайт прав. «Как будто в бою спросят. Сдохнешь в первом же ведь. Ну да, впрочем, хоть сгниешь в родной земле». «О чем вы?» — удивленно вскинулась Ерсена. «Он зло». Ядко хохотнул. «Не знаешь, что ли? Мы под Линденау». Ергерту давно не доводилось чувствовать себя так плохо. Он не ощущал себя больным и не был ранен, но ломила даже кости слабость, прижимала к койке, казалось, даже приоткрыть глаза — огромный непосильный труд. И он лежал, борясь с собой. Хотелось попросить воды, язык лип к небу, высушенный жаждой, и во рту стоял ужасный гнилой привкус, как дерьма соленого пожрал. Вокруг чистили голоса, и Яргерт знал, он в госпитале. А потом вдруг понял. Должен-то он был идти с обозом. И тогда все вспомнилось. Он резко подхватился, попытался сунуть руку в рот, как будто мог достать ту дрянь, что до сих пор горчила, но вместо того согнулся через край убогой койки и закашлялся до рвоты. Даже когда нечем уже было, тело скручивали спазмы отвращения, яростной необходимости исторгнуть из себя все то, чем отравила его девка, встретившаяся в лесу. Ее поганый смех, казалось, до сих пор звучал, а вместе с ним слова «А быть может, ты возвратишься домой, и тогда...» Наступило оно, это проклятое «тогда». Кто остался жив после встречи с Ерсинией, тот, известно, принесет заразу туда, где впервые окажется. И он, Ергит, принес ее в лагерь Орденской армии. Он опять закашлялся, схватил с полки кувшин, присосался к горлышку, и не глянув, что в нем. Струйка тонкая и щекотная побежала за ворот, вымочила ткань, ее ледяное прикосновение распустило мурашки по коже. Оторвавшись, Ергерт понял, что вода не в силах была смыть эту дрянь. Он поставил кувшин, чуть не опрокинув трясущейся непослушной рукой, а потом не удержался, саданул по ткани кулаком, рявкнул гортанное «блять», больше походящее на рык, чем на слово. «Ты чего?» В закуток заглядывал Содрихт. Как заведено, братьев-рыцарей старались отделить от остальных занавесками, и теперь между них лился свет, яркий, но унылый, по-осеннему белый. Содрих шагнул внутрь и скривил лицо, заметив рвоту, и встал в стороне, годливо дергая ртом. «С пробуждением тебя, великий воин!» — ядовито поздоровался он. «Уже и пасать не сходишь, чтоб не огрести. И от кого? От стаи Касн. Сноровку растерял, пока подлизывал зады всем старшим». «Какая еще стая?» — удивился Ергерт. Удивился до того, что в этот раз почти не прилагал усилий, чтобы пропустить все остальное. «Ты не помнишь, что ли? Ты пошел пассать и не вернулся, а нашли тебя под стаей этих тварей. Говорят, едва достали из-под них. И рожа вон в следах зубов, как будто тебя крысы жрали». Ергерт против воли принялся ощупывать лицо и в самом деле отыскал немало мелких ранок, стянутых целительницей, но не выведенных до конца. Он медленно осознавал все, что услышал. Стало быть, никто не знал, что именно случилось. Не подозревал, что в лагерь вместе с ним придет рыжая гостья, уже готовая собрать обильный урожай. Он обязан был предупредить, но понимал, что стоит только заикнуться, его попросту убьют в надежде, что еще спасутся от болезни. Он бы сам так сделал, если бы узнал такое же еще о ком. И Ергерт глянул на годливо веселящегося Содрихта. Конечно же, ни в коем случае не стоит знать ему. «Чего ты смотришь на меня? Представь себе, непогрешимый ты вот так вот облажался. Всех уже устроили, и Йотван уже уехал, чтобы проследить, как строится застава к северу, на Озерковый. Один ты все дрыхнешь, потому что вот ведь же событие. Не поделил огромный лес со стаей мелких кровососов. Тут еще до завтра надо бы поспать. Без этого никак». «Заставу все-таки решили строить?» Ергерт спросил это сделанным спокойствием. «Естественно, этот ебучий Майстон. По-другому не возьмешь. Сидят среди болота, носа не высовывают, гать простреливается. Попробуй подойди. Пока не перекроешь им подвоз жратвы, они и до весны там просидят». «Да пусть сидят», — хотелось ляпнуть Ергерту. Он сдерживался от того, чтобы не ощупать себя. Тщетно сились отыскать, где в нем засело зачумленное дерьмо, горчащая на языке даже теперь. Боялся, что едва шагнет из госпиталя, различит во всяком встречном признаке болезни. Гнал воспоминания о пальцах на щеках, о поцелуе, от них снова начинало выворачивать, но он пытался удержать в себе кислую желчь и будто раздувался из-за этого. «Хватит уже строить из себя больного!» — фыркнул Содрихт. «Отрывай зад от постели!» Он еще раз искривил лицо, косясь на рвоту, и шагнул за занавесь. А Йергерт зажал рот рукой, чтобы удержать в себе все, что просилось прочь, и чтоб стереть с губ ощущение холодных губ Ерсинии и их гнилостный вкус. Вместо этого он ощутил вкус языка, что будто снова пролез в рот, и еще раз перегнулся через край. Селись отдышаться, Йергерт утер лоб. «Касная сука! Лучше бы они меня сожрали. Или все-таки добила эта сраная чумная дева?» Сцепив зубы, он заставил себя сесть, затем и встать. Перед глазами потемнело. Взялся облачаться в тут же брошенные вещи и с большим усилием решился все-таки накинуть плащ. Холод поздней осени уже не страшил, и он, попорченный Ерсинией, не чувствовал себя достойным лунного огня. Но брату рыцарю он полагался. Пришлось набросить его на спину. Ер вышла из-за занавесок, отделявших закуток, в каком устроился брат Монрайт, оглушенная, потерянная. Так много лет Ерсена собирала по всем книгам Орденской библиотеки всякое случайное упоминание, разглядывала карты, зарисовки, знала наизусть названия всех рек, озер и замков, знала город Геркин ниже по течению и Кольхин выше, помнила свое недоумение, что Геркин — скользким правым, а Кольхин — сматтенским, а не наоборот. Ей не позволили бы попросту уйти из лагеря и глянуть хоть глазком, хотя ее всю жгло от... нет, нежелания, необходимости увидеть замок над рекой. Дочери Чумного края нужно было посмотреть на свой родимый дом. Проклятый Линденау, какой много ее лет похоронил в своей тени, вдруг оказался совсем рядом, но не менее недосягаем. Это было даже хуже, чем в чуму бояться вовсе его не увидеть, хуже, чем не понимать, в чем виновата, если никогда в глаза не видела тех стен, из-под каких ручьями лилась кровь. Хуже, чем знать, что герб с мечом и липой на кольце однажды может стоить жизни. Она шла, слюной размачивала корку на губе, чтоб вкус металла отрезвил, и думала, как ей увидеть Линденау, пока вдруг не различила хорошо знакомый силуэт. Яр выскочила на белесо-бледный зыбкий свет невыносимо пасмурного дня, слезавшего деревья наверху оврага пеленой тумана. Она не могла не посмотреть теперь совсем иначе на промозглый, полный серости пейзаж. Все это ее земли. Это грязь, что чавкает под сапогами, мажется, побитой первыми морозами траве. Балка, болотины, кривые деревца. Совсем не липа, а ивняк с ольхой и дичками яблонь и груш, между какими можно угадать болотный мирт и инистый багульник с дремликом. Ее. Невыносимо странно было это понимать. Казалось, пока не увидит замок, не сумеет до конца поверить. За этим она чуть не потеряла в суете и толкотне знакомый силуэт и, спохватившись, погналась за ним. «Эй!» — позвала она, легонько тюкнув Содрихта в плечо, когда сумела поравняться с ним. Ей сложно было не разулыбаться. «Ер!» — опешил он. Она сдалась и расплылась в улыбке, пристально разглядывала друга и с веселым облегчением осознавала. Он не изменился так, как Йотван или Монрайт. Повзрослел, конечно, и заматерел, и лишь заметнее стала жесткость, поселившаяся в выражении лица той осенью, но все-таки он был и оставался Содрихтом, какого она знала. «Ер!» — еще раз повторил он, и тяжелые ладони сжали ее плечи. Он разглядывал ее с мгновения и крепко обнял, будто не стояли они посреди невероятно людного и суетного лагеря. «Давно ты здесь? Когда приехала?» «Сегодня же. С обозом. Много, что ли, вариантов?» Она ерничала, но была не в силах подавить улыбку, вытравить ее из голоса. Большой, косматый Содрихт был знакомым и таким родным, как будто бы носил с собой кусочек прежней их лиесской жизни, от какой теперь уж мало что осталось. «С Йергертовым? С тем, что он встречал?» «С тем самым». Она разглядела, как на миг улыбка меркнет. «Кто другой бы не заметил?» «Этот олух не сказал. Ты разместилась? Где?» «А должен был сказать». Ер было удивительно, что они вовсе разговаривали. Не должны, казалось бы, после того, как все тогда сложилось. И Содрихт ее понял. Даже будто бы потупился, напрягся, словно Ер поймал его за руку на чем-то непристойном. Он разглядывал ветвистые переплетения следов в грязи, истоптанные бесчетными ногами, словно там хотел найти ответ. И вдруг ожесточился и ответил не в попад. «А разве стоит одна юбка такой долгой дружбы? Мы живем здесь вместе, вместе в бой идем. И что, отказываться от проверенного временем товарища из-за одной дурной пизды?» Я растерялась. Слишком уж на многое хотелось возразить. Что Орье не какая-то пизда. И что товарищ не такой уж верный и сам это доказал. Но Содрихт говорил с напором, и понятно было сразу. Станешь спорить, будет ссора. И Яр тоже отвела глаза. С годливым упоением расковыряла ранку на губе и сплюнула кровь вместе с мыслью. Ну, конечно. Яргерту все сходит с рук, как и всегда. В тоске, какая пробралась той осенью в Лиес с туманами, одно лишь утешало. Ну, теперь хотя бы все увидят, сколько в нем дерьма и гнили. Ну, теперь-то он свое получит. Может, все и раньше видели, но им было плевать. «Скажи хотя бы, как она?» «На мои письма Орье редко отвечает», — тихо попросила Ер. «А мне откуда знать? В последний раз, когда я видел, была с Пузом, со вторым уже. Пообжилась. Весь Айна узнает. Вот и все». «А первый?» «Девка». «Вот как. Жаль». Ер сжала руки и старалась поострее прочувствовать, как ногти оставляют в коже лунки. Ей не просто было принимать, что старый друг уже отец. Он оставался для нее тем самым, хоть и повзрослевшим юношей, что говорил о том, как тяготит его помолвка и как он не любит дар, что собственный, что чародейский. Но мужчиной и отцом она его не представляла. Зато представляла Йотвана с его несправедливой и обидной суетой вокруг безмозглой девки. Кармунда, что с показным презрением не знал ни сколько лет уж его сыновьям, ни живы ли они, да Гертвига, тень человека, что жила лишь памятью о днях, когда при нем были жена и сын. Воспоминания о Гертвиге, как ей подумалось, отличный повод сменить тему. «Раз уж с Йергертом вы говорите, может, скажешь ему за меня кое-что? Я не хочу с ним разговаривать. Он, словом, лучше, если он услышит от тебя». Его отец просил, чтоб тот прислал хоть весточку. «Ну нет уж, пусть не от меня». «Ну почему?» — опешила Ерсена. Она не ждала столь резкого и однозначного отказа. «Потому что баба друга, может, и не стоит. Только я теперь не стану притворяться, будто мне охота разбираться в том дерьме, что вечно происходит в их семье». Она не знала, почему ее это задело, но задело сильно. «А он сильно злился из-за Вельги? Ну или грустил?» «А мне откуда знать?» «А ты не спрашивал? Не видел?» «Нет». И ей вдруг пришла в голову нелепая и дикая догадка. «Но он знает ведь о ней?» На это Содрихт лишь повел плечами, а Ер только и могла что отвернуться. Его безразличие казалось слишком горьким. «Пошел-ка он со всей его семейкой, а?» — чуть мягче сказал Содрихт. «Что нам? Не о чем, кроме него, поговорить?» И Ер кивнула, хоть и не могла отделаться от смутно ноющей досады. «Расскажешь, как здесь?» Они сели на поленце у небрежно собранной перегородки рядом с вывешенным на просушку чепраком. Примечание: чепрак, подстилка под конское седло. Конец примечания. Содрихт сбегал до шатра за выпивкой, вернулся с парой кружек пива и напутствием «Вина здесь не бери, одно дерьмо», и взялся за рассказ. Сказал, что лагерь неплохой, получше тех, в каких ему уже случалось побывать, но от наемников сплошные беды. То орут свои дурные песни, то напьются, то дерутся. Только вот недавно одного забили насмерть, потому что слишком громко пел. За ними распускаются и остальные. На погоду жаловался. Полуостров в лучшем виде. Сверху мокро, снизу грязно, посередине безобразно. И таков он был всегда. Но что по осени, что по весне, в распутицу особое паскудство. Говорил, что слава духам, хоть с едой здесь хорошо, особенно теперь, когда пришел обоз. Тракт, укрепленный еще со времен войн духов, нынче весь во власти ордена. И пусть еретики порою лезут, хотя бы о жратве переживать не стоит, несмотря на то, что у селян, какие не сбежали, брать почти что нечего. Яр слушала, пусть с интересом, но невольно ерзала. «Все это замечательно», — хотелось сказать ей, — «но это Линденау. Не какой-то там простой овраг возле какого-то простого замка». Но когда она спросила, Содрих только и ответил. «Срань весь этот Линденау. Нас сюда согнали, ждут неведомо чего». Он сплюнул. «То есть ведомо, конечно. Но так всяко не получится». И взялся объяснять. Болтает, будто приказали контурство завоевать до снега. Лучше даже до зимы. Вот только с этой стороны и к замкам-то попробуй подойди. Он даже начал рисовать кривые кляксы. Тут, мол, озеро, тут речки. Яр получше него знала и про озеро на севере, большое и глубокое, в какое разливался Эрхлинд, и в каком он оставлял немало своих вод. И про две вытекающие из него реки, гораздо меньшие, и затопляющие по весне лужок между двух замков. И про сами эти замки-побратимы. Майштан с Линденау. Именно меж этих рек, но дальше к югу и стояла армия. От тракта балку отделяла топь. От замков — облетевший на густой лесок. Как Содрихт рассказал, холм вокруг Майштена теперь весь окружен болотом, путь через какое лишь один — по Гати. Орден ее перекрыл, построил укрепление по эту сторону, но замок штурмовать не выходило. Болтали, будто бы еретики построили другую, тайную Гать, и что перекрывали ее. Еще говорили про Кулгринду, но ее попробуй отыщи. И оставалось только перекрыть ход лодок в Озерковой, чтобы им не подвозили продовольствие и гарнизон поддох, или же сдался. С Линденау дело еще хуже, его с этой стороны почти что невозможно взять. Над Эрхлиндом, рекой широкой, даже тут, где воды ее обмельчали, сожранные озером, рядами арок вырастала переправа с башнями, построенная вместе с трактом в древности. Ее уж пробовали штурмовать, не вышло. А теперь маги врага старались ее уничтожить. Орденский не позволить им, и так все и стояло. Но и если с переправой справиться, крутой известняковый холм не так-то просто взять, а ход судов на Эрхлинде не перекрыть. К нему и вовсе, с этой стороны, едва ли подойдешь, чуть не весь берег заболочен. И армия стояла и ждала неведомо чего. «Но если честно, может, нас еще разок на штурм погонят». «Но на самом деле ждем, пока прикажут сматывать манатки и идти куда-то на зимовку. Нечего тут делать. Не возьмем мы Линденау с этой стороны». «Понятно». Яр хоть понимала, что он прав, но чувствовала разочарование. Зачем же она ехала сюда? «А хотя не может. Точно еще раз пойдем на штурм, раз вас колдуньи привезли», — лениво заключил он. «А потом вся эта кодла разойдется, потому что отсидели все положенные дни при войске. А в оставшиеся три калейки мы и мельницу обосранную не возьмем». Яр казалось, что так относиться к войне с ересью, тем более под Линденау, странно и неправильно, но не решилась ничего сказать. Вместо того спросила. «А тебя Аддар не тревожит, раз здесь маги?» «А?» Содрих помрачнел, но вытащил неброский амулетик из-за ворота и отмахнулся. «Вроде пока помогает. Все равно порой по башке дает, но без него давно бы уже свихнулся. Тут у шепчущих у всех такие, а иначе толк-то от нас». На тоненькой цепочке чуть покачивалась мелкая пластинка малахита. «Почему вы их не носите в конвентах у себя? Вам ведь так легче было бы». «Да стоят они. Это ведь лиезский малахит, чистейший. Думаешь, легко достать? У нас отнюдь не им все крыши кроют. Этот только вот на амулеты. Еле упросил отца». Яр читала, что особый чистый малахит, какой встречается в Лиесе, для магической энергии почти непроницаем. Потому-то на нем загорается лунный огонь. Он и есть магия, что в полнолуние сама переливается из-за невероятно тонкой грани. Лишь в Лиесе полнолуние ее настолько истощали, и лишь в нем сыскался подходящий малахит. Но этот маленький кусочек был совсем особенным. Такого яркого зеленого, с таким причудливым узором, ей еще не доводилось видеть, и ни разу ни единый камешек в столице не ощущался так. Но тронуть Ер не привелось, Содрихт поторопился снова сунуть амулет под ворот, чтоб касался тела. «Рада, что он есть. осталось сказать ей.